Глава 22. Крики и грохот сражения были слышны даже через шум воды, взбиваемой колесами парохода. Когда летучий корабль в полном соответствии со своим названием вылетел из устья реки крепостницы Хикентов, мы все стали свидетелями настоящего побоища. Армия захватчиков волнами билась о каменные стены, но каждый раз отступала. Черные воины карабкались по частично порушенным укреплениям, не обращая внимания на сотни поверженных соратников. Арбалетные болты косили их почти в упор, прошивая насквозь сразу нескольких. Но, несмотря на боль и ранения, они продолжали двигаться вперед. Эльфийские лучники выцеливали защитников одного за другим, а позади всей этой орды стояли камнеметательные орудия. Вот только обороняющиеся не были простыми людьми. И среди них хватало умелых воинов, а главное — чудовищ, приведенных бароном Хикару. Огры, закованные в доспехи, одним взмахом дубины сбрасывали по десятку нападавших со стен. Орки и дварфы, умело работая парами, использовали луки и самострелы. Но главным чудищем и защитницей крепости стала ее глава, белая ведьма Энмира Хикент. Каждый взмах ее руки вызывал вспышку огня в рядах нападающих. Самые крепкие, самые тяжело бронированные враги падали с разорванными головами. Осадные машины горели, и именно дым от них мы видели за лесом. Враги в страхе расступались перед ее дланью. Но их было слишком много. А главное, почти все они были под уже знакомым мне заклятием выгорания. «Тормози! Ударим с тыла!» — решил я. «Пусть их и многовато, но они уже сейчас в растерянности. Наше появление явно в их планы не входило. С борта! Вперед не лезем!» «Это можно!» — кровожадно улыбнулся Эйгейл, крутя ворот Скорпиона. Огромный арбалет, который невозможно было представить в руках даже у здоровяка вроде огров, выстрелил. Громко щелкнула тетива. Из первого же выстрела противники недосчитались двоих бойцов, самых опасных для нас, эльфов с темно-коричневой, как кора дуба, кожей. Мы шли в нескольких метрах от берега, не позволяя ринувшимся к нам воинам подступить слишком близко. И спрятавшись за высокими бортами плоскодонки, как за стеной, без особых проблем расстреливали противников, которые были не в состоянии до нас добраться. Даже десятка стрелков, бьющих из укрытия, было достаточно, чтобы и без того хаотичный строй врага окончательно дрогнул, смещаясь к спасительной кромке леса. «Дара! Акташ! Выпускайте лютоволков! Не подставляйтесь!» — приказал я давно сдерживающей себя волчице. С кровожадным оскалом она зарычала. А затем дружок прыгнул с борта ладьи, оттолкнувшись так, что суденышко заходило ходуном. Трорин, которого и так штормило от постоянной выпивки, едва удержался, обняв мачту. Акташ взвыл, и по его команде волки бросились в бой. Мы прикрывали их с корабля как могли, и ни один из наших верных спутников не получил ранений, пока плыл до берега, где они скрылись в лесу, и ни помочь, ни подсказать им я уже был не в состоянии. Но, судя по множеству отчаянных людских криков, доносящихся из чащобы, лютоволкам это и не нужно было. Но даже окруженные с трех сторон противники не дрогнули. Будто у них вообще нет страха. Или разума. Я бы поставил на второе. Они продолжали атаковать стены крепости, без всякого видимого шанса на успех. И я было порадовался, что этот бой пройдет легче остальных, когда с другой стороны городища на поднятых парусах не вышли три ладьи. «Отлично! Переломаем им весла!» Усмехнувшись, решил я повторить удачный трюк. «Готовьтесь к столкновению!» «Нет, нельзя!» — вскрикнул Хатнак. «Стоп, машина! Холостой ход! Убрать дифференциалы!» «Ты что творишь?» «Вы не понимаете? Они же идут на таран!» — крикнул рулевой. Я и в самом деле не сообразил, что происходит. Но дварф оказался прав. За несколько метров до столкновения прозвучала команда поднять весла, и ладьи на полном ходу одна за другой врезались в нос корабля. Дерево трещало, сминаясь, но выдержало, отклонив основную часть удара в стороны. Будь мы обычным кораблем, тем бы все и закончилось. Противник проплыл бы мимо, удаляясь на полном ходу. Но у нас по обоим бортам стояли громадные водяные колеса, в которые врезались враги. Треск ломаемого дерева и визг сминаемой стали слились в одну какофонию. Для нападающих этот удар тоже не прошел даром, но был смертельным для нашего судна. Если бы Хатнак не предусмотрел такого варианта. Погнутые оси вышли из пазов и отвалились вместе с остатками колес, существенно облегчая наш общий вес и позволяя стать кораблю еще легче. Не ожидавшие такого поворота событий враги ругались и грозились всеми возможными карами, но их абордажные крюки раз за разом соскальзывали с гнущихся бортов. От стрелы гарпунов не было спасения, и только под самым бортом удавалось спрятаться, изредка отстреливаясь. «Добрыня, ну что же ты?» — крикнул до боли знакомый веселый голос. «Выходи, братец! Или мне только с твоими игрушками забавляться?» Выглянув наружу, я заметил того гада, дрессировщика с серой кожей и русыми волосами. Вот только теперь и глаз у него, как у меня, был красный. Лишь щетины на лице не было. Возвышается над бортом третьей ладьи, уже пристыковавшейся к нашей лодке. Гнев заволакивал взор, и только удержавшая меня в последнюю секунду рука Маграга не позволила броситься прямо на врага. «Пусти, там Трорин! Он сможет за себя постоять!» твердо ответил Маккрови. «Надеюсь, по крайней мере!» «Эй, Майкл!» Все тем же веселым басом вновь позвал меня гад. «Не расстраивай меня, иначе придется твоих рабынь порешить на месте! Или лучше взять их себе? Даже не знаю, какие-то они не слишком симпатичные! Нет? Жаль! Горшки!» Стоило ему крикнуть, как на палубу обрушилось сразу с десяток глиняных сосудов. Масло разлилось по палубе и мгновенно вспыхнуло, затекая даже в трюм. «Сволочь! Я тебя достану!» Бессильно крикнул я, пытаясь сообразить, как выбраться из такой ситуации. Захваченная ладья была в нескольких метрах. Допрыгнуть до нее при всем желании нереально. Да еще и ждут меня там, скорее всего, отборные воины врага. Но и оставаться здесь, в таком положении, было нельзя. «Пожар!» — взревел Хатнак, будто этого и так было не видно. Но затем я сообразил, что он, спрятавшись в рубке, кричит это в трубу, ведущую к машинному отделению. «Спустить пар! Начать полив!» Пароход засвистел, выпуская клубы белого пара, мгновенно покрывшие сам корабль и округу. А затем по тоненьким трубкам на палубу полилась вода. Это был шанс, возможно, единственный. И так думал не только я. Всей четверкой мы бросились к корме. Эйгейл с луком, Арата и Маграк с арбалетами. Я же, отбросив свой самострел, прыгнул, что есть силы, цепляясь в полете за канат. Моего веса в доспехах хватило, чтобы лодки качнулись навстречу друг другу, и, быстро перебирая руками, я взобрался на борт до того, как пар начал рассеиваться. И как раз вовремя, чтобы, схватившись за руку, скинуть в воду замешкавшегося воина, пытавшегося перерубить канат топором. Несколько мгновений, и я уже стоял обеими ногами на раскачивающейся ладье. «Ты бы хоть назвался, братец!» — усмехнулся я четко проявившемуся силуэту. «Что в имени тебе моем?» — хмыкнул в ответ противник, отходя назад. А со следующим порывом ветра туман рассеялся, и я оказался перед строем щитов. Три воина в хороших кольчужных доспехах были лишь препятствием, ведь стоящий позади них главарь не собирался отступать. Наоборот, он готовился к атаке. «Лучники!» Ждать, пока он закончит фразу, не было никакого смысла. тем более, что у меня было достаточно времени для подготовки. Выкинув руку вперед, я активировал плетение, и тонкая зеленоватая игла вонзилась в глаз ближайшего врага. Не слишком удачно, по всей видимости, тот остался жив, но сражаться уже не мог, схватившись рукой за голову и пытаясь вырвать мой снаряд. Узор усиления сам сложился в моей голове, и компенсирующая тяготу ошейника заклинания пронеслось по нервам и жилам. Они напали вдвоем, были умелы, но недостаточно быстры. Разогревающимся кладенцом я легко принял удар первого противника на блок и, сделав финт, послал его на второго, столкнув меж узких лавок. Но прикончить их я не успел. С ладьи противников на меня посыпались стрелы, от которых мне едва удалось спастись, заслонившись телом ближайшего нападавшего. Тот лишь бессильно хватал ртом воздух, вздрагивая каждый раз при попадании, и становился похож на подушечку для иголок. Но похожий на меня, как ближайший родственник враг, не собирался давать мне времени на передышку. Алебарда, которую противник держал как боевой двуручный топор, описала в воздухе полукруг и обрушилась на его собственного подчиненного, без всякой жалости разрубая его напополам. Я едва успел отскочить в сторону и поблагодарил Бога, что моя команда уже сумела заставить лучников переключиться на них. Ведь по-другому у меня не было и шанса. Я с огромным трудом принял на блок лезвие противника и тут же сделал ответный выпад. Враг, столь легко дающий своим подчиненным смертоносное зелье, сам его использовать не спешил. Но даже в таком состоянии, без усиления, он был быстрее, сильнее, и справлялся я только за счет отражения и наработанного опыта. Вот только поймать его ни на один финт мне не удалось. Чернокожий будто знал все мои возможности и хитрости наперед. Но у меня была пара тузов. Понимая, что если сейчас его не одолеть, я, скорее всего, проиграю не только схватку, но и жизнь, без раздумий активировал глаз Они. Следующий удар был нанесен уже по уязвимым точкам противника. Теперь я сам видел все его движения и мог предугадывать ход поединка. Не знаю как, но он это понял. Взревев, белокурый противник обрушил свое страшное оружие на днище ладьи и, бросая воинов, прыгнул на свой корабль. «Мы еще встретимся, и в следующий раз тебе не сдобровать!» — крикнул он, прячась за щитами. «Поднять паруса! Отступаем!»